Глава 21. Валерия Красовская. Коля такой радостный, пришел после тренировки, показал мне приемы, которым обучил его тренер, и сообщил, что намерен ходить на карате и дальше. Он удивил меня своим новым телефоном, который ему подарил Марк. Я бы не хотела, чтобы Коля носил такой дорогой смартфон в школу, но отобрать игрушку в кои-то веки, подаренную отцом, я не в состоянии. Коля быстро сделал все домашние задания, а сейчас занят тем, что перекидывает всю информацию из старого телефона в новый. Я же мою посуду после ужина и думаю о Марке. В кои-то веки он вспомнил про сына и даже подарил ему столь дорогую вещь на день рождения. Хоть запоздало, но все же подарил. Кажется, он правда хочет стать заботливым папой для Коли. А я этому только рада. Марк должен Коле намного больше, чем какой-то там телефон. При мыслях о телефоне звонит мой собственный. Номер незнакомый. «Алло, говорите», — беру трубку я. И мысленно ругаю себя. Сейчас могут позвонить любые мошенники. Незнакомые номера лучше вообще не брать, но уже поздно. «Ну, здравствуй, женушка», — раздается голос моего бывшего мужа. «Вадим?» Мой собственный голос садится, от страха бегут мурашки, и волосы шевелятся на затылке. «Мама!» — вбегает в кухню Коля. «Немедленно положи трубку!» Коля знает, что я боюсь бывшего мужа до ужаса, но я не в силах оторвать телефон от уха. «Думала, что убежишь в большой город, и я не найду тебя», — продолжает глумиться подонок. «Мама, отдай мне телефон!» — требует Коля. «Мой маленький защитник». «Еще как найду! Я уже знаю, где ты живешь». «Мама!» Наконец Коле удается отобрать у меня трубку, и он тут же отключает вызов. Бывший муж орал на меня, а Коля всегда защищал и утешал меня. С Вадимом мы не были долго в браке, но я хлебнула от него дерьма по полной программе. Сначала все было идеально. Он хорошо маскировался под нормального человека, а потом, после того, как я вышла за него замуж, показал свое истинное лицо. От него начались манипуляции и моральные издевательства. А уж когда он только посмел замахнуться рукой на Колю, я не выдержала, заступилась за сына и впервые получила от Вадима удар кулаком в лицо. Это было в первый и в последний раз. Мне хватило одного раза, чтобы уйти от мужа после рукоприкладства. С Колей мы вернулись к маме, но Вадим не отставал. Сначала он хотел вернуть меня по-хорошему, таскал мне цветы, а Коле игрушки. Но мы ничего не принимали от него, и он решил действовать по-плохому. Он преследовал меня, позорил на работе, сталкерил у подъезда. С чего-то он решил, что я идеальная жертва для его манипуляций и абьюза. Но это было не так. Я уж точно кто угодно, но не терпила. И мужчина, один раз ударивший меня или моего сына, для меня больше не существует. Но Вадим настолько достал меня, что нам с сыном снова пришлось вернуться в столицу и затеряться в большом городе. Эти полтора месяца прошли в относительном спокойствии, ровно до сегодняшнего вечера. Меня всю трясет, начинает кружиться голова. «Мама! Мама! Что с тобой?» Коля усаживает меня на стул, наливает воды. А у меня случается настоящая паническая атака. Неужели Вадим и здесь найдет меня? Я думала, что он забыл меня, а он искал все эти полтора месяца. И выходит, что нашел. «Мам, может, скорую вызвать?» — предлагает Коля. «Нет, не надо, сейчас пройдет», — пытаюсь я взять себя в руки. «Тогда я папе позвоню», — вдруг говорит Коля. «Папе? Нет, Коля, у него ведь другая семья. А сейчас вечер, не стоит отрывать его». «Но тебе же плохо, мам!» — возражает Коля и разблокирует свой новый смартфон. «Папа сказал звонить, если что-то случится». Марк Красовский. Смотрю на экран своего телефона и протираю глаза от удивления. «Коля звонит мне впервые в жизни». «Да, сынок». Тут же принимаю входящий. «Пап, ты сильно занят?» — интересуется сын. «Пока на работе. Что случилось?» «Да тут маме плохо стало». «Что?» Тревога моментально схватывает меня. «Что с мамой?» «Она испугана. Я хочу скорую вызвать, но не знаю как. Не подскажешь?» «Сынок, я сейчас буду, минут через 20. Тут же принимаю я решение ехать к бывшей жене. Позаботься пока о маме». «Хорошо, пап. Спасибо, пап», — тихо добавляет он. Я немедленно закрываю свой офис. Уже поздно. И задерживаюсь на работе только я, отпуская своих сотрудников. Сажусь в машину и еду в свою первую семью. Дверь мне открывает Коля. Что случилось, сынок? Почему маме плохо стало? — Ей позвонил Вадим, — со злостью отвечает Коля. — Кто такой Вадим? — Муж ее бывший. — Ах, вон оно что. — И? Ей поэтому плохо стало? — Наверное, он говорил ей плохие вещи, как всегда. — В смысле плохие вещи? Он угрожал? — Да, он сумасшедший, пап. Никак от мамы не отстанет. Нам пришлось переехать, но он нашел ее и здесь. — Вот это да. Я не был в курсе таких подробностей. Я знал, что Лера разошлась со вторым мужем. Но что он такое дерьмо не слышал? Где мама, сынок? — На кухне. — Я пойду поговорю с ней. Ничего не бойся. Я защищу вас от всех психопатов.